Когда пришел октябрь, и неудачникам всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался на той стороне, у большевиков, точнее, около большевиков. В партию он не вступил, по робости, должно быть, придут белые и повесят. Товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, пожимал какие-то руки, которые не следовало пожимать, пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственный, притом голодный, беспомощный, одинокой птицей Божьей был Мандельштам. Да и ни одному ему из литераторов российских и отнюдь при этом не птицам вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть. Какие грязные, не пожимал я руки, не соглашался с чем, вспомнив 1918-1920 годы, Смольный, Асторию, Белый коридор Кремля —